Глава 264. Исторический момент. Босс получил тяжелые травмы, и это привело к мгновенному краху сил Гермины. Некоторые бросились защищать босса, в то время как другие все еще были вовлечены в битву. Эксперты шести наций использовали эту возможность и, сосредоточив огонь на одном месте, создали брешь формирования Гермины. «По машинам!» – крикнул Тантан. Машины проезжали рядом с Хан Сяо, и это был лучший шанс запрыгнуть в машину. Хан Сяо взглянул на босса и увидел, что на его защиту встали телохранители в несколько линий. У босса все еще оставалось 14% здоровья. И с окружающими его войсками Хан Сяо было бы нелегко убить его за короткое время. Его союзники почти прорвали окружение. Если они задержатся тут еще, их снова могли окружить. Сам Хан Сяо не возражал против такого расклада. С его нынешней силой он мог сам выступить против армии Гермины, которая сейчас была деморализована. Однако, кроме Беннета, все остальные члены команды, прошедшие за ним, были травмированы, и у них могли возникнуть потери, если продолжать сражение. Хан Сяо когда-то был целью, которую они должны были спасти, но теперь сам Хан Сяо стал тем, кто должен был защитить их. Хан Сяо не знал, смеяться ли ему над этим или плакать, но он принял логическое решение почти сразу. «Миссия засада на предателя уже завершена, и моя работа выполнена. Все, что мне нужно сейчас делать, это передать конфиденциальную информацию шести нациям и позволить им разобраться с остальным». Он решил не наносить последний удар, так как это не имело для него никакого значения. Когда машины оказались совсем близко к нему, одна из дверей открылась, и Хан Сяо быстро запрыгнул на борт, оставив войска глотать пыль. Войска Гермины остались позади, медленно превращаясь в пятнышко на горизонте. «Все кончено!» Хан Сяо наконец глубоко вздохнул. У босса больше не будет возможности остановить его сейчас. Это было действительно волнующим опытом. На этот раз он спас Аврору и Хилу из штаб-квартиры Гермины, украл продвинутые знания класса механиков из их лаборатории, а также получил кучу важной военной информации. То, что он с боем вырвался из их базы, а также раскрыл свою настоящую личность, укрепило его положение в качестве легенды на планете и повысило его репутацию среди игроков. Он превзошел предел версии 1.0, убив бесчисленное количество исполнительных директоров и руководителей Гермины, и даже избил самого босса, получив возможность выбрать два навыка или особенности босса из случайно предоставленных вариантов. Несмотря на все опасные ситуации, которые он пережил в процессе, награда стоила того. Хан Сяо подумал о чем-то и внезапно бросил взгляд на босса Гермины из окна машины. Он шатко стоял на далекой песчаной дюне. Его теперь уже слабо выглядящая фигура покачивалась на ветру. Несмотря на далекое расстояние между ними, взгляды Хан Сяо и босса приковались друг к другу. Босс был безэмоционален. Он использовал все имеющиеся у него ресурсы, но в итоге остался ни с чем. Однако вместо ярости, все, что Хан Сяо увидел в глазах босса, были притворчивые эмоции боли, уныния и даже чувство освобождения и усталости. Как будто он израсходовал всю свою волю и больше не имел энергии выпустить свою ярость. Хан Сяо был несколько озадачен и заинтересован этим персонажем. Он создал и возглавил такую мощную организацию, чтобы свергнуть шесть наций. Зачем он все это сделал? Каким он был человеком? Амбициозным? Жестоким? Аморальным? Несмотря на давнюю вражду с боссом, Хан Сяо почти ничего не знал о своем враге. «Ох, верно! Я даже не знаю его имени!» Хан Сяо снова сфокусировал взгляд на боссе. Босс все так же безотрывно смотрел на него с расстояния. Казалось, будто кто-то нажал кнопку паузы, остановив время. Это была первая личная встреча Хан Сяо с боссом. А также последняя. Позже присутствующие воины шести наций опишут эту сцену и расскажут о ней всему миру. После окончания войны, когда каждая нация подведет итоги войны, они поймут, что это был переломный момент в войне. Молчаливые взгляды Зера и босса станут историческим моментом и будут зафиксированы в истории планеты Аквамарин. Луна освещала ночь, и звезды были разбросаны по небу. Астральное море освещало восточную сторону холма, и несмотря на то, что была ночь, в искусственном освещении не было нужды. Три машины припарковались на вершине холма посреди небольшого леса. Двигатели выключились, и вокруг воцарилась тишина. Все вышли из машины и занялись своим делом. Некоторые жевали свои рационы, некоторые обрабатывали раны, а кто-то просто разговаривал. После интенсивных боев в течение дня они решили остановиться на ночь, чтобы отдохнуть. За равнинами, что впереди, граница между шестью нациями и Герминой, поэтому здесь силы Гермины не так велики, как возле штаб-квартиры. Силы, преследовавшие их ранее и устроившие им засаду, понесли тяжелые потери, и группе больше ничего не угрожало. У Хан Сяо наконец-то появилось время посмотреть изменения, которые с ним произошли после эволюции расы. Он осмотрел свое тело под нежным лунным светом. Его кожа все еще была желтой, но были небольшие изменения. После незначительных изменений в его ДНК, его тело стало немного выше, и его конечности, казалось, стали длиннее. Он также почувствовал, что стал красивее, проверив свое отражение в зеркале. Ага. Определенно, не просто мое воображение. Раса космических людей тип 1 имела высокую совместимость с его телом. Это была раса людей, приспособившихся жить в космосе, подвергаясь воздействию различных видов излучения, а также окружающей среды планеты на протяжении многих лет. Это была раса, которая строго следовала законам эволюции, и те, кто не мог приспособиться естественным путем, не могли выжить. Логика была похожа на то, как люди на Земле эволюционировали в разные расы. Азиаты, европейцы, африканцы и так далее. Различия происходили из-за разных условий жизни. Космические люди тип 1 начинали свой путь во Вселенной, более широко признанные другими инопланетными расами, как углеродные обезьяны, паразиты, подлые ублюдки, гордые существа, расисты, невкусные и так далее. Из-за суровых условий космоса у космических людей тип 1 были немного более сильные тела. У них было более совершенное строение тела, и их органы могли функционировать с большой способностью. Если нормальных людей можно сравнить с тонким листом бумаги, то космические люди были как резина. Их было бы намного сложнее порвать. Конечно, их тела все еще выглядели более или менее как у нормальных людей. Не было ничего такого, как зеленая кожа или более длинные зубы. Пути развития каждой расы и вида были очень прослеживаемыми. Основанные на углероде организмы не могли внезапно стать механическими формами жизни. Те, которые эволюционировали или мутировали, с потенциалом использования жизненной энергии, были широко известны как истинные носители души. Большинство разумных видов имели потенциал для развития этой силы. Хотя у нормальных людей есть много путей эволюции, по которым они могут следовать, чем больше они эволюционируют, тем более жестокими становятся требования для дальнейшей эволюции. У космических людей меньше возможностей для дальнейшей эволюции, поскольку обычно существует только один основной путь, но с увеличением числа эволюций совместимость также будет возрастать. Чрезвычайно мощные расы требуют высокой совместимости и обладают наибольшим потенциалом. Хан Сяо кивнул. Эволюция была ступенчатым процессом. Получение огромной силы на ранних этапах, естественно, означало, что позже можно проиграть. Нужно идти по более широкой дороге, чтобы было больше возможностей в будущем. Также было важно, насколько эволюционный путь хорошо сочетается с его классом. Так как ему не нужно было участвовать в соревнованиях безмозглых качков, эволюция расы космических людей тип 1 идеально подходила Хан Сяо. С таким же успехом я могу завершить миссию «Засада на предателя». Хан Сяо потер руки и был полон ожиданий, как старый игрок. Хм. Это было больше похоже на волнение, в ожидании долгожданной оплаты. Специальная миссия C-класса «Засада на предателя» завершена. Получена возможность выбрать два навыка или способности босса из предоставленных вариантов. Рандомизация. Рандомизация завершена. Пожалуйста, выберите два из следующих вариантов. Способность «Продвинутые боевые искусства». Уменьшение потребления энергии на 30% при использовании навыков бойцов и увеличение урона от навыков на 15%. Навык «Змеиная атака». Навык «Убийство». Нанесение 4-7 последовательных быстрых ударов. Первый удар наносит 41-59 бонусного урона, а каждый последующий удар будет наносить на 5% меньше. Навык «Отражение. Шипы». Используя свою энергию, поглотит 30% всех входящих атак. В ближнем бою количество поглощенного урона возвращается противнику. При активации расходуют 300 единиц энергии, 500 единиц стойкости, перезарядка 110 секунд. Способность «Железный кулак». Атаки голыми руками увеличивают урон на 7%. Шанс отражения удара увеличивается на 3%. Способность – стальное тело. Невосприимчивость к истинному урону. К сожалению, счастливое свечение не входило в число способностей. У него его нет? Или просто мне не повезло? Хан Сяо покачал головой. У босса было несколько десятков различных способностей, и шансов, что среди 5 предложенных вариантов окажется что-то действительно хорошее, было мало. Таким образом, Хан Сяо не был особо разочарован. Босс был бойцом. Поэтому большинство предложенных способностей имели отношение к боевым искусствам. Ему можно было выбрать 2 из 5 способностей для себя. Угу. Класс! Это же способность улучшения тела! Глаза Хан Сяо загорелись. Способности улучшения тела были уникальными, в том смысле, что они были очень мощными, специфическими и абсолютными. Как в случае с иммунитетом к урону, это было именно то, что было нужно Хан Сяо. Стальное тело было истинной способностью босса. Тело станет невосприимчивым к атакам, наносящим истинный урон. Это значительно уменьшит вероятность несчастных случаев, и его будет очень трудно убить одним выстрелом. Например, без этой способности персонажи или игроки, обладающие навыком подобно пылающей воле, наносящие истинный урон, предоставляли бы огромную угрозу для Хан Сяо. Однако с помощью стального тела эта угроза полностью сводилась на нет. Поскольку сам Хан Сяо множество раз совершал убойные атаки, он очень хорошо знал плюсы и минусы истинного урона. Кроме этой способности, он также выбрал навык отражения шипы, потому что у него не было другого лучшего выбора из оставшихся вариантов. Все остальные были для бойцов. Вспомнив предыдущий бой босса с Беннеттом, босс, должно быть, использовал этот навык, чтобы отразить удар с пятикратным уроном Беннетта и нанести ему ответный урон. Подумав снова о боссе, он все больше им заинтересовался.